Глава 29. Тот самый фолиант. Бонни. Разгребание пожарища продолжалось. С самого утра подружки приезжали в таких нарядах, словно ожидали ежедневно появления короля в стенах некоролевской библиотеки. Наводили лоск, подрумянивали щеки и губы, накручивали локоны спиральками или волнами, наносили на запястье и шею ароматы, от которых весь день чихали, и постоянно болтали, сплетничали, возмущались, ругались. Не рабочий процесс, а студенческие будни в академии. Как-то в библиотеку зашел Растейш, но, глянув на наш бедлам и кавардак, попав под обстрел четырех пар глаз свободных фей, сбежал, словно гончие из бездны на его след все же напали и теперь грозились его превратить в детеныша и таскать за холку. Жаль. А так хотелось узнать, как у него дела с Марикой идут, и не нужно ли отменить уже нашу сделку. Только блондин был в своем репертуаре. Проходя мимо моих подружек, умудрился всунуть личные карточки с самым несвободным из фей — Мирель и Наиль. Блудун он и есть блудун. Будь это не растишь, я бы даже посоветовала Мирель встретиться с мужчиной. Но зачем ее разбитому сердцу такая встряска? «О, смотрите, тут книга про тортики!» Никто не сомневался, что невеста-сладкоежка быстрее всех восстановит отдел со сладостями, пусть даже на бумаге. Хотя у чудовищ все книги были на старинных тканопрессованных листах шелка, так что восстанавливать их было ой как несладко. Тем не менее, Лина умудрилась восстановить целый отдел быстрее всех и теперь радовала нас, зачитывая подернутые мхом рецепты конфет, от которых даже в свежем виде можно сломать зубы. «А я тут про брачные ритуалы инкубов нашла!» — пропела Наиль, чтобы точно услышала Мирель. «Порой кажется, что наша фея-змейка имеет зуб на Мирель. Постоянно задирает и бьет по самому больному, по ее расторгнутой помолвке с Томом». «Ну вот зачем ты так?» — укоризненно посмотрела на подругу Ванесса, когда Мирель всхлипнула и ушла за стеллажи подальше от нас. «Да тут написано, что помолвка у инкубов даже важнее брачных клятв. Ее уже не разорвешь, если пара истинная». Замялась Наиль и принялась накручивать на палец черный локон, явный признак нервозности. «Может, ведьма его околдовала, и его спасать нужно, а не сидеть и лить слезы?» «Вот что ты лезешь не в свое дело?» — возмутилась Аяна, выставляя на самые верхние полки книги без помощи стремянки. Благорост позволял. «Ее не выпустили из королевства, а когда она попыталась тайно пересечь границу, то еще и предписание выдали не покидать столицу. Кстати, клан ее Тома тоже привязан к столице приказом одного из чудовищ. Ну, кажется, Глорана Хиалконни». Я даже дернулась от знакомого имени. Оказывается, Глоран — крупная фигура в столице, а я с ним так свободно общалась на балу. Интересно, где он сейчас? Это же про него Эрден говорил, что он возлюбленный мэтресса Нелиди, и именно он должен был встретиться с Мирель, чтобы расспросить о Томе. Эх, а у Мирель ничего не спросишь, она теперь редко что-либо рассказывает про свою ситуацию. Я зашла за стеллаж и успела заметить, как подруга резко стирает влагу со щек, размазывая по бледной коже сажу. Совсем она сдала за последние недели. Глаза потускнели, круги под ними в пол лица, щеки ввалились, а губы постоянно вздрагивали, словно сдерживали всхлипы или стоны. Так было ее жаль, но я пока не могла ничем ее обнадежить. Книга восстанавливалась медленно, а без нее нечего было рассчитывать на что-то стоящее. Мне одной приходилось восстанавливать темный фолиант, так как библиотека накрыла стол и часть пространства вокруг него непроходимым куполом, куда доступ был только мне и Эрдену. И книгу я не смогла вынести, хотя пыталась убедить магическое хранилище, что с помощью подруг восстановлю книгу гораздо быстрее. Не убедила и теперь корпела над страницами, ощущая, что с каждой строчкой сил на восстановление требуется все больше и больше. «Ты пришла меня утешать?» Мирель сжимала в руках какую-то книгу и пыталась пристроить ее на одну из полок поблизости, но упрямая библиотека выпихивала фолиант обратно в руки феи. «Не утруждай себя, это просто нервное. А на Наиль вообще не стоит обращать внимания. Она злится и нервничает, потому что ее помолвка подвисла и, кажется, ничего не исправить. Удивительно, что Мирель никогда не отвечала на злобные выпады феи Джокера, хотя даже такая новость перетянула бы всеобщее внимание на Наиль. Узнать про ее отношения с третьим или пятым сыном князя Джокера в змей было любопытно всем, но мы только знали, что все крайне секретно и касается только Джокеров их клана. «Ты-то как узнала?» — удивилась я, забирая из рук подруги упрямый фолиант и водружая его на самую верхнюю полку, до которой могла достать. Закономерно мое упрямство встретилось с упрямством библиотеки и выиграло магическое хранилище, припечатав мне по темечку тяжелым трудом чьих-то магических дел. «Даже не спросишь, что именно я знаю?» Впервые в голосе подруги послышались веселые нотки, а я уж и забыла, что эта феечка тоже умеет плести интриги. «Полагаю, все дело в Джокерах-змеях». Я закинула пробный камешек и их невероятной зацикленности на чистоте крови. «Думаешь, у Наиль проблемы с женихом из-за примеси магии фей?» «Проблемы?» Мирель нахмурилась. Она всегда избегала ярких обозначений ситуации, когда ты, если не в бездне, то в отхожем месте, поэтому следующие ее слова, сказанные как-то злобно и мстительно, вызвали некоторый шок. «Да там катастрофа расового масштаба! Рассказать подробности?» «Нет». Я сделала вид, словно заинтересованно изучаю фолиант, а сама навострила ушки, чтобы не пропустить ничего. Раз Мирель заговорила, причем с воодушевлением, то обязательно расскажет все до конца с подробностями. Только навострить-то навострила, но для достоверности образа все же прочла несколько строк, а дальше... Дальше уже было неважно, потому что в моих руках оказалась та самая книга, которую я упорно искала в публичной библиотеке, а нашла на пожарище у чудовищ, причем в секции с развлекательной литературой. Мирель стояла рядом со стеллажом, на котором совсем недавно вспыхнули алыми узорами восстановленные руны, фантастические теории и правдивые выводы. А в руки мне попал фолиант «Все о магических татуировках, инициации, миграции и восстановлении собственных границ». Я так и простояла с этой книгой, не заметив, как наступил вечер. Помню смутно, как попрощались феечки и недовольный голос Мирель, упрекающий меня в черствости. А еще был напряженный взгляд Наиль, когда она уходила. Даже в состоянии полутранса я ощущала, как меня прожигают взглядом, но не вникала и не делала мысленные пометки на будущее. Даже рассказ Мирель не вспомнила, хотя та что-то все же мне пыталась рассказать. В таком состоянии меня и нашел Эрдон. «Что такого увлекательного может отвлечь фею от работы?» Чудовище пошутило, я чуть не сказала, что улыбающийся он, а ведь мужчина действительно улыбался. Я даже несколько раз моргнула, чтобы осознать, что эта улыбка кардинально меняет его внешность, делает моложе и живее, и непривычнее. Я в этот момент читала, как можно потерять свою метку. Оказывается, метки переползают не только от сильной влюбленности, как любит говорить тетя Крестиция, когда двое постоянно касаются друг друга руками, взглядом, магией, но и от любой сильной эмоции, всплеск которой произошел при касании двух магически приспособленных. Автор трактата предлагал, чтобы вернуть татушку на место, воспроизвести ту ситуацию, в которой произошел эмоциональный всплеск. Я ж почти вспомнила, как убегала из пещеры, и в этот момент Эрден отвлек меня и нагло выхватил из рук фолиант. Глядя на то, как ускользает из рук книга, я ощущала, что краска смущения заливает меня от макушки до пяток, и прочувствовала все прелести контрастного обливания водой образно. Ведь он же сейчас прочтет! За все время, что прошло с момента, как Эрдон вновь появился в моей жизни, причем в каком-то новом и не очень понятном для меня статусе, мы ни разу не обсуждали, что произошло в ту ночь, когда его зов превратил меня в котенка и почему это произошло. Странно звучит, но у нас не хватало времени это обсудить. После библиотеки мужчина провожал меня домой и это время заканчивалось слишком внезапно, а разговоры приходилось прерывать на не сильно существенных моментах, от которых было сложно оторваться. Я и не заметила, как стала ждать эти прогулки от библиотеки до дома, которые в первые дни происходили в карете Эрдена, а потом все чаще и чаще мы шли пешком, наслаждаясь легким морозцем, звездным небом, рассказами и шутками о своей жизни. Я его напугала обилием родственников, а он меня тем, что называл нашего короля запросто роем. Кто так к королю обращается? Удивительные были дни. Я словно наверстывала упущенное, когда из-за собственных магических сил не могла нормально общаться с противоположным полом. Исключением, конечно, были те, кому я, как девушка, была совершенно неинтересна. С ними общайся хоть до утренней звезды. Каждый раз утром я давала себе обещание, что вот сегодня вечером, когда Эрден будет встречать меня возле библиотеки, я обязательно расспрошу его обо всем, что связано с зовом и нашей с ним ситуацией. И каждый раз, как завороженная, осознавала себя в холле родного дома после прощания с чудовищем, и единственное, о чем досадовала, что он даже в щеку не попытался меня поцеловать. Хотя для серьезного мужчины щека — это мелко и слишком по-родственному. В общем, ни разу не удавалось поговорить, а тут он теперь прочитает рекомендации и... Что? Вот что у него в голове слепится? Что у нас тут? Эрден листал фолиант влево и зачитывал отрывки, отчего я начинала просто гореть от смущения. У влюбленных переползают при контакте тел. Хитрый взгляд в мою сторону и попытка выглядеть серьезным и холодным, каким он бывает всегда в общественных местах, но я-то уже видела его другим. Не верю уже этой маске ледяного истукана. Контакт тел был, а вот влюбленности, кажется, не было. Или, возможно, я чего-то не знаю. Опять хитрый взгляд в мою сторону, а я под этим взглядом киплю и пышу паром. Еще немного и начну прыгать за фолиантом, пытаясь отобрать. Вот зрелище-то будет. Не было. Бурчу я и становлюсь в позу обиженного ребенка, но забыла совсем. Этот метод только дома с родными срабатывал. А да, я не дочитала. А тут метод, кстати, возвращения есть. Ну-ка, что у нас тут? А воспроизвести момент перемещения магических тату. На последней фразе он сделал вид, что задумался и потер подбородок. А я попыталась выхватить фолиант. Безрезультатно. Чудовище! Ручище отрастил! Пыхтела я от возмущения, пытаясь дотянуться до фолианта. Ты ж меня в зубах столько времени нес! Где там, на какой кочке этих пакостниц тряханул и не угадаешь? А мне нравится думать, что на рассвете, когда ты от меня сбежала. Весело проговорил Эрден, одну руку пряча за спину, а другой прижимая меня к себе, когда я бездумно потянулась за книгой. Коварный. Одно слово «чудовище». «Эр, прекрати, не смешно! Я пыталась найти способ вернуть тату, они мне нужны до инициации». Пока говорила, осознала, что практически нахожусь в объятиях мужчины, а он смотрит на меня с какой-то загадочной полуулыбкой. «Что?» Ты наконец-то назвала меня по имени. Ну и что? Разве раньше я не называла? Я нахмурилась, пытаясь понять, что бы это значило. Как у чудовищ сложно и непонятно. Скажешь что-нибудь и уже на что-то согласился. Окажешься одна в полностью защищенном и запертом доме, а потом выйдет, что на тебя действует зов, который не должен действовать. С момента нашей встречи в библиотеке нет. И улыбнулся, зараза, так, что у меня сердце ёкнуло от неожиданности, видимо. Хотя что тут говорить? Улыбка делала его еще более привлекательным, чем всегда. И раз мы перешли на новый уровень общения... Рука, что лежала у меня на талии, переместилась на лопатки и прижала крепче, так что я даже трепыхнуться не могла. То признаюсь, тут я нашел еще один способ вернуть тату на место». У меня перед глазами появился фолиант, но стоило вчитаться, как строчки поплыли, а сердце бешено заколотилось. «Нет, мне такой способ не подходит!» «А мне вполне подходит», — серьезно проговорил мужчина,